Фрументарий 2478. И что люди вообще находят красивого в живности с этой шерстью? Шутник француз. То есть, ты считаешь, что Альянсу уже давно пора было бы получить своего спектра? Мендуарн 7. Да, еще после войны. И все этого говорит еще и о том, что мы получим место в Совете. В конце концов, у нас четвертая экономика галактики, четвертый флот, а теперь еще и спектр. Гор 123. Я снова говорю, что этот Шепард никак не приведет к получению места в Совете. Они просто никогда не пойдут на это. Пусть обещают что угодно, но не пойдут. Шутник француз. Я нашел V2P это. Приватный текст. Авторизуйтесь, чтобы увидеть. Гор 123. Спасибо большое. Сожалею, что у нас не вводит капчу с дифференциальными уравнениями. Мендуарн 7. Я и не говорю, что совету стоит доверять. ЛЛЛ, мы защищаем Траверс, боремся с пиратами, и при этом мы не получаем никакой выгоды, только расходы, так как все ресурсы забирают себе корпорации совета. Д. Фрументарий 2478. Давать Альянсу место – просто абсурд. Во имя духов, совет обеспечивает порядок и стабильность, а люди развязывают войны с батарианами и терминусом. Конечно, они заслуживают места в совете. Шутник француз. Коллега, считайте, что совету нельзя доверять. Мендуарн 7. Да, я уж скорее поверю в Арка, с ним я хотя бы знаю, что он хочет вцепиться в горло, едва отвернешься. Истории Краганов и Квариан подтверждают, насколько омерзителен совет, но по крайней мере, Альянс приносит покой в Траверс. Шариф и Руны, совет никогда этого не сделает. Они не сделали этого даже для нашего народа, чего уж говорить про людей. Все, чем они наградили нас, символом и руны перед башней совета. Все лишения и тяготы нашего народа награждены только этим ничтожным знаком. Матриархи Ресса. Это уже и вовсе смешно, как членам совета могут стать валусы. Они даже не могут распоряжаться своей внешней политикой. Шутник француз. Коллега, вы что, считаете, что Альянс делает то, что следовало бы совету, и скоро обгонит его? Мендуарн 7. Вот именно. Кто, по-вашему, наконец-то разобрался с этим четырехглазым отребьем, а кто защищает Траверс? Совету ничего не останется, кроме как принять людей. 2000 лет назад вы летали в космос, а мы ездили на колесницах, теперь и мы летаем, а вы не изменились. А подождите немного, и вы станете нашими домашними питомцами. АО, Гор 123, а я напомню про Иден Прайм, это слишком странно. Если уж совет включит людей, то только в оплату чего-то, например, в случае войны с гитами. И да, Мендуар, это очень бестактно, использовать символы, которые другие виды не могут разобрать. Мендуарн 7, отвали пучеглазый, вы просто нас боитесь. Шариф и Руны, матриарх, мы вообще-то являемся вторым видом на цитадели, после Солариан и Асари, и где награда за это? Именно мы построили всю галактическую экономику, что существует и по сей день. И какая награда за это? Какой-то символ, когда экономике нужны деньги, инвестиции и поддержка. А теперь нас обходят выскочки, что на тысячелетия младше нас. А мы просто продолжали смиренно ждать, пока нас наконец-то признают. Шутник француз, шариф и руны, угу. И вы хотите вернуть все себе по праву? Почитайте пример из человеческой истории. Реваншизм в Германии после Первой мировой войны. Фрументарий 2478. Шариф и руны. И на что способен протекторат сам по себе? В отличие от иерархии, вы не можете обеспечить безопасность галактики. У вас всего один дредноут, даже у людей с этим лучше, как ни странно. У вас нет достаточного объема ресурсов или колоний, чтобы обеспечить экономику в случае большого конфликта. В отличие от иерархии, которая может защитить вас, матриархи Ресса. Да, полностью поддерживаю вышесказанное. Я понимаю, что за многое, чем мы пользуемся каждый день, нужно благодарить валусов. Но ваш протекторат, если он станет частью совета, то будет просто обязан слушать Туриан и подчиняться им. Шариф и руны. А почему, по-вашему, это так? Просто все остальные боятся того, на что способны валусы, поэтому они и заставили именно нас вытерпеть больше всего во время войн, а затем эти железяки устроили нам оккупацию. Этот совет лишь диктат трех видов, который ни во что не ставит других и не оказывает другим должных почестей. Шутник француз, благодарю. Действительно, давно было бы уже пора окончательно решить турианский вопрос. Мендуарн 7. Да что там туряне, надо было уже давно разобраться окончательно с этими батарами, чтобы ни один из этих четырехглазых уродов больше никого не убил. Матриарх Ресса, коллега, вы уже лучше определитесь, чего хотите. Сначала вы говорите, что вам нужна поддержка, а теперь говорите, что вам не оказывают должной чести. Вы определитесь, чего, по вашему мнению, не хватает Валусам. Старший модератор, так, что за гасы тут устроили? Значит так, если кто-то еще не понял, у нас на Чане расизм, оскорбления и призыв к ксеноциду не одобряются. Кроме того, для обсуждения тем с политикой других видов и совета у нас есть отдельные борды, не считая уже простого флейма. Борда закрывается на санацию. Шариф Ируны, вы уже с нами достаточно давно и получаете бессрочный бан. Миндуарн 7, ваша единственная защита, вы новичок, и это для вас первый и единственный шанс уяснить правила. Пока что вы забанены на месяц вперед, и это единственное предупреждение. Все остальные, по баллу за флут и автопик. И шутник, я вам ничего не могу приплести отдельно, но хватит провоцировать. Примечание к части. Так, получите таки главу. Собственно, в наличии, призрак и еще больше новых персонажей, интересный разговор между Уильямсами и, наконец, фрагмент из интернета. Интернет за века ничуть не изменился. Глава 31. Разговоры перед отбытием 2. Музыка. Не было какого-то места, откуда она шла, наоборот, словно каждая вещь тут излучала этот звук, вибрировала. Звук обволакивал все вокруг, пропитывал, словно вода бумажный лист, и как незаметно для всех вокруг, заставлял двигаться в такт с собой, как будто ими движут как марионетками, даже не догадывающихся об этом. Этити нравилось это место, это чувство, это движение, в нем было что-то, заставлявшее всех не зажиматься, жить. Параноик в голове не говорил, что тут что-то не так. А где все? Рассеянным и слегка заплетающимся голосом спросила у нее Асари, озираясь по сторонам. Скажем так, Этита никогда не могла бы сказать, что посетителей слишком много, в конце концов, четверть она вышибала за то, что те глазели. Но даже так у нее вечером обычно было людно, хотя учитывая, что публика тут была своеобразная и порой достававшая оружие, никто не отваживался набиваться. Сейчас тут остались только они двое. Ушли, подмигнула Этита, продолжая протирать стакан. Ушли, не до конца осознавая, повторила она, а затем ее осенило. Ушли из-за меня, ну, после 5 бутылок сока Илониса даже стоять на ногах, неплохо. Матриарх повидала многое, но Иола просто вломилась сюда, бросила кредиты, просто залпом выпила первую и тут же углубилась в чтение. Встреч со следователями из службы безопасности большая часть ее посетителей боялась чуть ли не до усрачки, но к Иоле и другим привыкли. Ха, как будто у них был выбор. Одно из ее условий. Этот бар был нейтральным местом, где кто угодно может выпить, и при этом никто не наставит ствол, кроме нее. Если хотят драки, пусть идут за угол. На губах матриарха всплывала улыбка от времен, когда кто-то все пытался ее переубедить. По крайней мере, было хоть какое-то развлечение. В точку, усмехнулась Этита. Ну что, видишь, ты распугала мне всех клиентов, но они хотя бы заплатили. Колись, что там у тебя такое? Следователей посылал совет директоров, когда ему было нужно решить какую-то проблему, так что вставать у них на пути, никто тут не хотел. Да, но Иллиуме все покупается и продается, но только по воле директоров. И если они заинтересовались вами, на этом мире вы труп. Но даже так, просто так от них все не убегали. Я все уже выпила. Иола удивленно уставилась на 5 бутылок, а затем бросила еще кредиты на стол. Возьми себе и садись. Этита только удивленно заломила бровь. И что же способно заставить так напиться следователя СБ? Но все-таки достала себя еще одну. И что, в какое такое дерьмо тебя кинули, если одного твоего вида хватило целой толпы? У нас тут убийца. Серийный. Она развернула у нее инструмент, пролистывая досье погибших. 20 разумных, и это обнаружили только сегодня. Лица мелькали перед ней. Большинство Асари, но и не только они, Этита видела людей, какого-то Дрелла, Туриан. Но куда больше цепляла всего одна строчка. Причина смерти. Кровоизлияние в мозг. Ардат Якши. И тут же сама практически опустошила бутылку. А да, теперь она понимала, почему Иола так напивается. Нет, серьезно, она достаточно повидала, чтобы не лить слез от трупов. В итоге все сливает в одну полосу, и уже без разницы, кто следующий. Асари или пришельцы, взрослые или дети. Но Ардат, во имя богини, не существует гребаного мудака, что достоин такой смерти. Серьезно, она прекрасно понимала, что сейчас читает Иолла, и какие эмоции она испытывает. Просто одну за другой историю, слова кажутся какими-то незначительными, словно читаешь, но они проходят мимо. И уж тем более не хотелось продолжать, видеть что-то из этого, иметь к этому отношение. Можно привыкнуть к смерти и крови, но при виде подобного, просто хочется удалить все это. Но вместо этого она продолжала читать. И что хуже всего, она сама подбросила нам их, словно убитая, произнесла Иолла. Никто даже и не обратил на них внимания, пока она сама не сообщила. Ардат Якши — это плохо, это очень плохо. Но есть огромная разница между запуганной Ардат, что скрывает по углам и бежит от преследования, и уверенной, для которой это лишь начало игры. И об этом, похоже, уже как-то сумели прознать и все остальные. В конце концов, та Ардат может начать убивать и всех, с кем Иолла разговаривает. «Я могу что-то сделать?» – тут же спросила Этита. «Да, я стараюсь ни во что не лезть, но если тебе нужно убить отмороженную Ардат, я всегда в деле. Да и я сама много чего слышу», – она огляделась. «В конце концов, сюда много кто приходит выпить, поговорить. Для них я словно невидимка, идиоты. Я слышу намного больше, чем кажется большинству. Быть может, там будет что-то, способное помочь тебе». Следователь от такого положения тут же смутилась. «Как там сказал один человек, если бы Иолла не была синекожей, то покраснела бы». Этита даже слегка улыбнулась от подобного. «Так редко удается увидеть, как кто-то, вроде нее, смущается». «Нет, спасибо. Я пока что даже ничего толком и не знаю, а ты уже сразу, идти, убивать». Этита вновь отпила. «Ох, Эд, объясни мне, как ты вообще справляешься со всем этим? Ну, содержать контину для всякой швали. Тут явно ведь не самое спокойное место. Это весело», — она пожала плечами. «Поверь, такой старухе, как я, очень трудно найти себе развлечение. К тому же все еще не переводятся идиоты, которые пытаются собрать с меня деньги». Матриарх даже усмехнулась. Она как-то сама просила сбэшников не слишком-то спешить к веселью. И раз в пару месяцев исправно появлялась команда идиотов, которая верит, что сможет запугать владелицу бара. Ха! И при этом кретины не думали, почему же от нее удирали все остальные. Редко удается возможность так выпустить пар. Угу! Я слышала, что уже давно делают ставки, как быстро ты уложишь следующих и сколько будет трупов. Обе асари тут же звонко рассмеялись от это. Угу! А заодно еще и берут с идиотов деньги, что не будут смотреть. Возвращать-то уже будет некому. И как тебе вообще такое пришло в голову? Ну, завести подобное место. Этита снова осмотрела помещение. Ну, оно тут было не единственным. В любом достаточно активном месте всегда появляется что-то вроде этого, где всякие авантюрные личности обсуждают свои дела. Но все-таки, почему она выбрала себе именно такое место? Мне тут нравится. Иолла от этого просто рассмеялась. Серьезно, ты просто посмотри, кто ко мне приходит. Да, можешь называть отребьем, но они, в отличие от дев, не шлюхи, что стелются под каждым, у кого есть 20 кредитов. Этита усмехнулась, говоря это. Драные атомы, а ведь она сама когда-то думала о таком, но не потому, что ей хотелось случайного секса, приключений на собственную хорошенькую задницу и наркотиков. Скорее просто убраться к черту от собственной семьи, что уже задрала, от этого общества, куда-то в терминус, ну или вступить в турианскую армию, любой протест, до которого додумалась бы, ну и плюс они готовы выслушать забытого всеми матриарха, а с кое-кем из них и сам матриарх вполне не прочь пообщаться. Но Иолла, ты даже сама не представляешь, насколько бывает трудно просто подойти и познакомиться с привлекательной Асари. С другой стороны, разве это должно создавать проблемы ей? Пыталась ли она сейчас совратить ее? Безусловно. Ну и что? Этита не видела в этом ничего плохого, в отличие от некоторых других видов. Секс и просто по своей природе жизнеутверждающий, заставляет почувствовать себя живым, заставляет желать жить. Прямо напротив нее сидит разумным, что ей симпатичен, им обоим надо бы выпустить пар, никто не против получить удовольствие, а спиртное уже бьет по мозгам, погружая все в дурман. Так что у нее не было ни единого повода против секса ради секса. Трудности жизни, пожала плечами она, принимая эту игру. Ну еще бы. В конце концов, кто поверит, что кто-то может подсесть к Асари просто потому, что хочет пообщаться и ничего не замышляет. Этита любила эту часть. Словесная прелюдия, так сказать, удовольствие и для ума. Можно было бы просто предложить в лоб, но удовольствие можно получить и другими способами. Да, но если подсела, то сказала бы свое имя, но в конце концов, что ей до этого, ведь она ждет, когда же наконец уйдет. Так что в итоге она сказала бы, что работает на директоров. Но какое это имеет уже значение, ведь единственное, о чем думаешь, как хочешь отыметь ее, прямо на этом чертовом столе. Количество выпитого уже начало играть свое, так что Иола потупила взгляд, смущаясь. Асари, ха, следователь СБ, трижды ха. Матриарх расплывалась в улыбке, ничуть не скрывая злорадства, и заодно рассматривая узоры на фиолетовом лице. Красивые, острые и словно хищные, но сейчас совершенно не сочетались с ее смущением. Богиня, Эд, выдохнула Иола, ты пытаешься уложить меня в постель, а вокруг творится всякая дичь. По Иллиуму расхаживает Ардат, люди получают себе спектра, чтобы охотиться за Балаком и Матриархом. Этита, улыбаясь, заломила брось. А да, какая-то херня творится. Спектра у людей, Ардаты, мятежные спектры и Матриарх. Этита вообще редко интересовалась новостями, но что-то сейчас просто кричало внутри нее, что-то тут не так. Все-таки из любопытства она раскрыла у нее инструмент и выбрала первую же новость. Тем более, что ими был завален интернет. На заседании совета неожиданно был представлен первый спектр человечества. Нет, не то, не то. Как бешеная, они наискосок продиралась через иероглифы, в поисках хоть чего-то важного. А, вот, вместе с Кахаирлом Балаком, обвинения представлены также и матриарху Бенезит Эсони. Ах, Эд, что с тобой? Тут же, едва ли не крича, вскочила Иола и бросаясь к ней. Бутылка просто разлетелась на осколки. Этита не заметила, как раздавила ее биотикой. Недопитый сок тут же плеснул во все стороны, а осколки стекла вонзились в руку, без сопротивления рассекая кожу. Еще заторможенно оглядываясь по сторонам, она уставилась на собственную руку, смотря на кровоточащие раны, попыталась двинуть рукой и тут же почувствовала боль от всех этих порезов. «Твою же! Прости, Иола!» Слабо и натянуто улыбнулась она. «Похоже, я... что-то меня крутит, думаю, лучше мне пора закрываться. Не беспокойся, у меня тут есть все для первой помощи». Асари недоверчиво покосилась на нее, явно понимая, как неумело Этита пыталась соврать. Она могла бы и сказать все прямо, но у нее не было ни малейшего желания привлекать кого-то другого. За одну секунду в голове сменялись чуть ли не десятки вариантов. Что делать дальше и как вообще все обстоит? Низи, во имя богини, в какое дерьмо вляпалась? Этот Иден Прайм, Геты, тот Балак. На несколько секунд Этита даже почувствовала вину за все то, что они друг другу наговорили. Потому что все произошедшее, это была просто не Бенезия. По крайней мере, не та, которую она знала. Быть может, если бы она была рядом с ней, то, ну, этого не произошло бы. Хорошо, медленно произнесла Иола, не скрывая недоверия в голосе, притом скорее не к ней, а ко всему творящемуся вокруг. Я тогда пойду. А сама Этита тут же бросилась к аптечке, думая, что делать дальше. Она, кажется, знала одного разумного, к которому ей действительно стоило обратиться и разобраться во всем происходящем. Кто будет искать голову Балака, и кого это затронуло? Оставалось лишь найти его самого, но это уже меньшая проблема. Гарус медленно ставил коробки, рассматривая опустевший стол. Эф, когда-то он ненавидел эту работу и уж тем более этот стол, где приходилось писать все отчеты, вести ненужную бюрократию, но теперь было неуютно от охватившей тоски. Вакариан, ты слишком сентиментален. Впрочем, от пустого места, за которым он провел годы, многим было бы неприятно. В любом случае с квартирой он уже успел разобраться. Вряд ли им удастся найти Балака на ближайшей планете, так что это точно будет надолго. О, привет, Гарус. Раздался тихий голос откуда-то сбоку. Ну что, как я вижу, тебя наконец-то вышвырнули отсюда, как я и говорила. Ну что, когда будешь возвращать, сколько ты там мне должен? Турианин резко повернулся, увидев Уирку. Она озиралась по сторонам, словно тут ее дом, и вообще непонятно, чего он сам тут забыл, а заодно держала в руке дат. Наверное, опять директор ее зачем-то посылает, а она решила зайти. Ну и заодно затребовать с него, добрая традиция, каждый год они заключали пари, продержится ли он в СБЦ еще один год. Каждый раз ставка росла втрое. На этот раз уже он проиграл. Лови, не стоило ставить против такой отмороженной, как ты. У тебя упорства хватит и стену головой пробить, Гарус нажал на уни инструмент, пересылая несколько кредитов. «Прости, что не попрощался, просто слишком много всего навалилось сразу. Ну, знаешь, совет, да еще и этот Шепард прямо сегодня улетает с цитадели, просто ни для чего не осталось времени. По крайней мере, после Сарина там сохранилась еда и медикаменты для Туриан». Уирка дружелюбно развела мандибулы, а затем сразу же увяла, оглянув его стол. «Да, еще одно свидетельство, что он уезжал. И из всех он, наверное, чуть ли не чаще всех общался с ней. Ну, не передавал что-то через нее Паулину, не по работе, а просто так, потому что приятно с хоть кем-то поговорить. Ничего страшного. Я хотела пожелать тебе удачи во всем этом, всади Балаку пару пулей за меня. Я только хотела попросить, не надо слишком сильно рисковать. А то, в конце концов, где я еще на цитадели найду такого олуха, что будет проигрывать мне?» Гарус развел мандибулы, посмеиваясь. Вот за это он и любил ее, всегда было приятно найти кого-то, с кем можно посмеяться и над собой. Наверное, это было вполне взаимным. Нет, он знал, что она засматривалась на него, нужно было быть слепым, чтобы не заметить этого, но сам ничего не делал. Не потому, что Уирка не нравилась или что-то подобное, скорее прямо наоборот. Просто, серьезно, лучше бы ей найти кого-то, кто не пытается угробить себя по пять раз на декаде. «Да ладно тебе, у нас там в команде отмороженный кроганбиотик и целый корабль мягкотелых, что просто обожает геройствовать и бросаться на врага», — хмыкнул Гарус. «Ничего страшного со мной не случится, разве что живой щит кончится. Беспокоюсь о том, что они скорее сами будут мешать мне стрелять». Уирка захохотала, попытавшись представить в голове абсурдную картину того, как эти десантники будут с голыми руками бросать на врага. «Угу, ну, у гетов, вероятно, просто процессоры перегорят от таких выделок». А затем протянула ему дат. «Ладно, мне надо идти, а тебе?» «Директор Паулин сказал передать это тебе, только чтобы никто не узнал». А затем развернулась и ушла, оставив Гаруса с выключенным датом. «Паулин». В голове у Турианина тут же крутились шестеренки. Вот это уже точно не было похоже на директора, посылать кого-то, а не вызвать лично. Турианин аккуратно нажал на кнопку, выводя письмо. «Вакариан, после всего, что ты вытворил, я просто не могу появляться рядом с тобой, так что попросил Уирку передать это тебе. Хотел бы я знать, что за духи вселились в тебя и чем ты думал, вытворяя подобное. Больше ты не под моим началом, так что буду говорить прямо. Вопреки всему, я все же рад, что безумный балаган, в который ты влез, удался. Хотя бы потому, что тебя больше нет в моей СБЦ, одного тебя и так слишком много для многомиллионной станции. Может быть, ты все-таки станешь спектром и отправишься куда-то в терминус по делам совета. Там твои способности всаживать палки в колеса всем подряд пригодятся. Главное, чтобы не было никаких расследований на цитадели. Знаю, не слишком вежливо, но у меня нет желания расшаркиваться и соблюдать этикет, а ты это и так знаешь. Единственное, с чем могу пожелать удачи, — убийство Балака. Хотя мое дело, только распоряжение совета, тут я могу лишь пожелать удачи. Этого ублюдка действительно нужно убить. И желательно как можно медленнее, чтобы, видели духи, каждый запомнил, что бывает, если сговариваться с гитами. Гарус уставился в дат, пару раз снова пробегая по строчкам от директора. Как-то с трудом верилось во все это, в то, что написал ему. С другой стороны, сам Гарус мог и не уважать безоговорочное доверие закону и власти, его идеалы. Но мог сказать, что уважал его самого за то, как он держался за них. За то, что он, по крайней мере, был честен с самим собой и действовал всегда, как считал нужным. Хотя их мнения на эту тему и расходились слишком сильно. Похоже, это было взаимным. Гарус, дверь снова открылась. И Турианин тут же встрепенулся, смотря на зашедшего внутрь от Гербала. «Так тебе все же удалось уговорить совет. Мои поздравления вам и Шепарду». От одного вида этого Салара у Вакариана тут же сжались мандибулы. Он ни в коем случае не был ксенофобом, но вот после всего этого ему просто хотелось врезать ему в лицо. Конечно, он им помог с советом, но что-то ему подсказывало, что сделал он это отнюдь не по его просьбе. Или не только из-за нее. «Да, спасибо. А ты мне ответь на вопрос». Турианин прислонился спиной к столу. «Совет сам тебя нашел, когда я позвонил и сделал предложение, от которого ты не отказался. Или, ты сам тут же побежал к ним, сдавая меня, угу, и пусть даже не отнекивается. Слишком уж красноречиво он, тихо беседуя с Валерном, вышел, оставив его со Спаратусом Итивас, а учитывая, что он жив и даже все еще был в СБЦ, Валерн явно одобрял это. Саларжи в ответ на это лишь вытаращился своими и без того огромными глазами. Да ладно, во имя духов, он тут будет еще и невинность разыгрывать, ему просто было интересно, в чем дело. Гарус, мне кажется, ты меня неправильно понял. Угу, а как же еще, я никогда не сдавал никого из коллег и даже не работал на СБЦ, ты немного ошибся с порядком лояльности, тут уже голос стал чуть насмешливее. Я всегда работал на Союз Игор, у Гор для СБЦ есть целый отдел, ну, как агенты под прикрытием у преступников. Да не идиот он, знает, что разведка будет не только в кабинетах сидеть и читать отчеты. Вот оно как, значит, то есть уже за ним следят, как за преступником. А он сам идиот, выбирая таких знакомых. Ничего личного, просто я был одним из тех, кого приставили к тебе, продолжал Адгербал. В конце концов, сын Кастиса Вакариана, срыватель покровов и заноза в заднице у всех на цитадели со скелетами в шкафах, то есть всех, думаю, понятно. Гарус тут же вспомнил, с кем ему приходилось работать в СБЦ. Да уж, даже без Адгербала, Салариан было уж как-то слишком много, учитывая, что половина СБЦ – туриане. И зачем, во имя духов, ты говоришь мне это? Глубоко вздохнув, спросил Вакариан. Вряд ли тебя беспокоит муки совести. Я имею не только за это, а вообще. Нет, просто хотел попрощаться. Мне все-таки понравилось это время. Он пожал плечами. Несколько лет приятной жизни, а не операции где-то в самых дебрях Терминуса. Тем более, что меня, похоже, отправит куда-то туда. ГМ, ясно. Не то, чтобы Гарус все еще не хотел бы хорошенько врезать ему в лицо, но все-таки он мог его понять. И зачем это нужно вам? Зачем Гор послала тебя помочь мне с этим делом? Во имя духов, что вы такого накопали, что Союз поддержал Шепарда? Ладно бы они просто поставили голос за людей, чисто для формы, Союз и так всегда был главным союзником Альянса, но зачем тогда сам Адгербал помогал им подкрепить улики и взять совет за шкирку? Издеваешься? Скрестил ладони на груди. Даже если бы знал, то не сказал. А я и так почти ничего не знаю. Раскопали что-то такое, что решили, будет лучше, если Шепард станет спектром, а не будет дальше вытворять. Наверное, в отличие от тебя, Вакариан, я просто выполняю приказы. А затем просто взмахнул рукой, выходит из комнаты. ХМ, кто-то еще зайдет драматически попрощаться. Нет, ну вот и хорошо, а то это слегка уже начало утомлять. Так, точно, ему надо бы забрать еще модули для оружия. А то кто его знает, есть ли у людей нужные рукояти. Юсука забросил сумку на плечо, осматриваясь по сторонам. Мда, на кораблях он уже давно так не бывал, все цитадель да цитадель. Кто-то сказал бы, что цитадель все такая же космическая станция, но такие станции, как Арктур или цитадель, особенные. В таких местах, как Президиум, даже кажется, что ты на Земле, или любом другом мире, пока не посмотришь вверх, а так, мало отличается от родного ему Аомари. Такие корабли, совсем другое дело. Слишком мало места, из-за чего никогда не покидает ощущение, что от космоса тебя отделяет только небольшая защита из брони, которая не такая крепкая. С подобным она никогда не бывает достаточно прочна. Те, кто привыкли служить во флоте, как он слышал, просто уже успели привыкнуть к этому и даже забыть, но ему сейчас было не по себе. Даже не от идеи гоняться за гитами и батарианским уродом, а от того, что достаточно одного попадания, и они трупы. И все зависит только от пилота. Хей, так это ты тот посольский, который напрашивается в нашу команду самоубийц. Послышался голос за спиной. Ну что же, добро пожаловать на галерку. Если что, то жилый блок ниже, старикан не очень любит, когда здесь шатаются. Это был пилот, вроде бы. Он сидел в кресле пилота, и никто на него не глядел странно. Но это был крошечный человечек, что доходил ему едва ли до плеча, а сам был так худощав, словно обзавелся атрофией мышц. Это, точно пилот, на военном корабле, Сакамото надеялся, что это какая-то ошибка, но, увы, похоже, он действительно пилот тут, и это от него теперь зависит его жизнь. Как там говорили, что нужно бояться собственных желаний. Так, а вы что тут вообще делаете? Тут же раздался еще один голос, на этот раз куда более старый и сухой. Вы вообще кто такой и что делаете на корабле? Вас нет в списке. Сакамото повернулся и увидел какого-то офицера. Помимо лысины, в лицо тут же бросался черный мундир, что он носил. Так, либо какой-то педантичный любитель правил, либо самовлюбленный идиот, что бахвалится мундиром. Просто офицерам требовалось во время стоянок всегда носить костюмы, но все на это забивали, выбирая обычную рабочую форму. Ну, будем верить, что первое, учитывая, что экипаж тут подбирали для работы со спектром. Юсука Сакамото, почетная рота караула у посольства, он закинул сумку на плечо. Меня по запросу перевели на Нормандию, в десантники. Офицер бросил на него еще один взгляд, а затем мотнул головой, указывая идти за собой. Все вокруг ходили по своим делам, готовя корабль к быстрому отлету, но одного его присутствия было достаточно, чтобы все на биц просто расходились в стороны, расчищая им путь. Сакамото просто двигался за ним в фарватере. «Так, вам вон та лестница», он указал на дальний конец, ниже жилый отсек, а затем и трюм, куда должны доставить ваше снаряжение. «Разберитесь там сами, у нас тут нет времени, чтобы устраивать экскурсию всем новичкам. И да, я Присли, Чарльз Присли, местный штурман и теперь старпом». Сакамото хмыкнул и отправился дальше. Хаем, нравилось ему это место, если забыть про пилота, нет никакой суеты, по которой видно, что ты в беде. Тот же старпом, нет, ни капли не был приветлив, но спокоен как удав. «Ну я вот и говорю тебе», услышал он знакомый голос. «Ни к чему вопросов у меня нет, но все вместе, вакх». А да, он узнал этот голос, Уильямс. Да, точно, он сейчас видел, как она с Эленко сидела за столом, и они что-то обсуждали за обедом, а рядом с ними сидела та самая акварианка. Не ела, но что-то записывала. «О, Юсука, давай к нам», Эленко заметил его. «Наконец-то ты добрался, а то мы уж думали, что улетим без тебя. Как я погляжу, весело у вас тут», Присел. «Так что не так-то? Ну, меня поставили на смену Дженкинсу, отвечать за оружие», прямо выложила Уильямс. «Нет, все оружие на месте, и нет ворующих интендантов. Даже работы нет, разве что немного подлатать броню. Но, черт, у нас просто нет ничего против техники, нас чудом не убил тот огромный гет». Сакамото тут же двинул плечом. «Что за такой огромный гет? Черт, там на Иден Прайм был трехметровый гет, мы назвали его Праймом. Смотри», Эленко развернул у нее инструмент, запуская видео. «Вот и как нам прибить, если встретим еще одного». Изображение тряслось, как в бою, везде летели снаряды, но на фоне всего этого была видна практически непоколебимая фигура огромного гита с каким-то пулеметом, что запускал буквально непрерывный, сверкающий поток стали. И на фоне этого был практически незаметен Шепард. Он казался крошечным, ничтожным против такой махины, но в руках у него была снайперская винтовка, и он стрелял, на бегу, не целясь, и попадал в сочленение, не давая гету двигаться. Черт, он даже не знал, что так вообще могут в жизни, а не только в каких-то аниме. В спектры берут явно не слабаков. Противотанковая винтовка, выдал первую же идею Сакамото. Ну, это была первая идея, что у него появилась. Ракетные установки и тому подобное фрегатам не полагались. В обычных условиях, по крайней мере, только одна, и ее тут же оприходовал этот шипастый, вакариан. Уильямс махнул в сторону лифта, сказал, что никто лучше него не стреляет, вы делаете все неправильно. Тихо раздался голос со стороны, обработанный переводчиком. Все тут же посмотрели на кварианку, которая из-под лобья. Из-за стекла это было не видно все-таки, та медленно отодвинула у нее инструмент с попытками что-то написать. То есть, тут же спросила Уильямс, какие-то программные трюки, чтобы бить гетов. Ну, я уже нашла два старых кварианских бага в ядре кода, но, нет, все куда проще. У вас есть дуговые излучатели, хотя бы электронный резак? Все удивленно уставились на молодую кварианку, она уже как будто отчаялась. Да ладно, у вас военный корабль, у вас же хоть что-то есть? Дезинтегрирующие патроны, медленно протянула Уильямс. Но это спецбоеприпасы, и их редко используют. Пойдет, быстро и уже с азартом в голосе произнесла она. Глядите, я попросила инженера Адамса дать отчет о вскрытии гита. В общем, у них лажа с миомерами. Вернее, они сделали это специально, но, вот, при повреждении они отключаются, она указала на схему. Но если их очень много, то это намертво блокирует. Сакамото смутно понимал, к чему она ведет. Ну, пока что все звучало легче, не отключать же ногу от кучи порезов или мелких осколков там. Акварианка так переводила на них взгляд. Почему-то Сакамото казалось, что она улыбается, смотря на их непонимающие лица. Но ваши при попадании начинают посылать ток, Так ведь, по миомерам, одна из конечностей сильно так покраснела. Вот, а чтобы сразу все порезать, вам нужны дробовики. У нас, на флоте, есть дуговое, я бы переделала что-то из него, если бы было. То есть мы должны просто палить в прайма из дробовиков, и мы вызовет судорогу Угита. Не веря самой себе, спросила Уильямс. Спасибо. Юсука тоже попытался себе представить эту картину, как огромный гигант падает на землю в судороге. Атали явно удивилась от того, что кто-то ее поблагодарил. Если что-то хотите, спрашивайте. Ничего сложного. Она вернулась к своему уни-инструменту. Ох, мне бы ваши проблемы. А в чем дело? Тут же спросил сам Сакамото. Ну, пытаюсь придумать, как написать на флот, чтобы там узнали, куда отправилась, тихо произнесла Зара. Ох, Кила, просто не знаю, как сказать все отцу. Почему нельзя просто решить все, копаясь в гитах? Последние слова она произнесла почти неслышно, явно самой себе, но он все же усмехнулся от этого. Значит, разобраться в гитах куда проще, чем с отцом. А почему просто не попросить дать каймкак флоту и не передать все? Чуть опередил его Алинка. Нет, даже не дослушала ответ. Ну, я не знаю, как это написать даже тете Ран, а говорить это отцу. Ох, это же все не ваши проблемы. Я, пожалуй, пойду. Сакамото проводил взглядом эту Тализару. Скажем так, сзади вид открывался прямо превосходный, было на что тут посмотреть. Он не знал, каково ей все время в костюме, но он не был ксенофилом, не замечал за собой такого, но задница у нее была, определенно, то, что надо. Хотя тут, наверное, половина мужского экипажа взглянула и... Аучх! Да хватит тебе, фыркнула Уильямс, отвесив затрещину. Меня больше беспокоит вообще эти пришельцы. Ну, то есть не то, что они пришельцы, просто, да, нам явно не помешает помощь, но они ведь не из Альянса, не давали присяги и все подобное. А они тут, на корабле, и я слышала, что Зара уже просила у Адамса спецификации по реактору. Уильямс, ты же сама там была, вздохнула Линка, потирая переносицу. Сама понимаешь, что у капитана просто не было выбора, кроме как взять их всех. Да и они все нам уже помогли с Балаком. Ну и, по крайней мере, все мы, так или иначе, выбрались. Поддержал Сакамото, это звучало как тост, но этот корабль был слишком новым, чтобы у кого-то тут на корабле появились запасы. Я из посольства из Цитадели, а ты, Уильямс, с Иден Прайм. О, да, прощай, гарнизонная служба, унылые равнины и тому подобное, она улыбнулась. Я точно не буду скучать по тамошним речевкам с некрофилия, мы все в говнодавах и все десантники скрытые гомики. Все трое рассмеялись от этого. Да, своеобразный юмор десантных войск. Сам Сакамото не встречал вариаций с такими фразами, но в его случае вряд ли было лучше. Точно, мы трое теперь тут, Алинка отодвинул поднос. Нами командует Шепард, от которого даже у гетов паника. У нас превосходный корабль, а еще с нами турианский снайпер и Краганбиотик. Мне кажется, или теперь идея охотиться за больным четырехглазым и его армией роботов звучит уже не так тупо. Примечание к части. Так, были некоторые проблемы, но вот глава перед вами, и в ней еще чуть больше персонажей, заодно появилась Этита и, я знаю одного человека, которому ее фрагмент ну очень понравился бы. Плюс заодно подведение итогов с Гарусом, а заодно по отношению к Паулину. Ну и пополнение на Нормандии. Глава 32, отлет, конец второй арки. Да, было что-то красивое в этом. С его спецификой он бывал на кораблях не так уж и часто. Но, действительно, есть что-то необычное в подобном. Да, гасители инерции делают это незаметным, а сам корабль был практически бесшумным, но все-таки есть в этом что-то необычное, заставляющее насторожиться. Ну его, по крайней мере, ибо все остальные просто работали, лишь изредка, замечая, бросали на него быстрый взгляд. Он так уже успел обойти весь корабль, хотя бы просто посмотреть, как все работает. Переброситься парой слов, для разговоров еще будет время. Ну что же, по крайней мере, на этот раз ему попался хороший интендант, а не какой-то контрабандист. А то организовывать внезапный полевой суд уже надоедает. Да, Нормандия уже отправилась в свой путь, на этот раз под его командованием. Правда, не представлял, что именно так все это закончится, когда Сарин впервые появился, как говорится, ничего не предвещало. Мысль оборвал замеченный, с которым он так хотел поговорить. Джейсон осторожно коснулся плеча Пресли, осматриваясь по сторонам. О, «Капитан, я как раз хотел с вами поговорить», Джейсон хотел было заговорить, но замолчал и начал внимательно слушать. «Я понимаю, что вы капитан на этом корабле, и, возможно, это уже я ничего не понимаю, да и вам виднее, но меня несколько беспокоят все эти пришельцы на борту. Я понимаю, что, после всего произошедшего, слухи про Нормандию пойдут по всей галактике, но даже если они и представляют, что тут есть, то все-таки лучше бы, если никто не узнает, как конкретно тут все устроено. О, вот оно как, ясное дело, под приправой ты начальник, я дурак, на всякий случай». А он только что собирался идти прямо к нему с той же самой просьбой. Как же хорошо, что половина экипажа немного ксенофобы или паранойки, а то надоедают эти единственные адекватные со словами, что советы инопланетяне друзья человечеству. Чертовы ксенофилы. Ну что же, посмотрим, что из этого выйдет. Действительно, Шепард глянул для порядка на один из приборов. И кто же конкретно вас из них беспокоит? Так, Варинка, это был самый безошибочный вариант. Естественно, квариане друзья для людей, но разве кто-то действительно будет относиться к ним как к равным? Ну, помимо того, что она гражданская и ей тут не место, если честно, нет, Пресли покачал головой. Она просто девочка, да, возможно, смышленая, и оказалась втянута во все это, капитан, или она великая актриса. Но даже так, она практически ребенок, и на нее может кто-то надавить. Например, отец, штурман выдержал паузу. На самом деле меня больше беспокоит этот Краган. Краган, тут же спросил Шепард. Я о нем кое-что прочитал, по-быстрому. Он прекрасный наемник с хорошим списком, которого можно купить, но не перекупить. Да, и брокер предоставил его нам в обмен на снабжение информацией. Вбросы были самыми логичными и очевидными, скорее, чтобы развязать Пресли язык и понять, кто перед ним. Угу. Но он Краган, рептилия, что всегда думает о бое, и еще наемник. И простите, капитан, он понизил голос еще сильнее, теперь даже сам Шепард с трудом улавливал, может, его и не перекупить, его уже купил посредник. Я слышал про него пару раз, но он же какой-то преступник, равно, как и тот турианин. Ладно, против туриан у меня нет ничего плохого, но он же работает на совет, а я предпочту довериться первому же Батару, чем одному из их троих, да и у него самого репутация сорвиголовы. Вот нужен вам такой в бою, угу, конечно, а наш Рекс, стало быть, куда умнее, может думать не только об убийствах, сразу и о двух вещах. Но да, в его словах был смысл, даже более, Шепард мог бы озвучить еще пяток причин, но пока что он только пространно кивнул. И что вы хотите предложить? Я бы хотел попросить вас закрыть им доступ к Бицей, пожалуй, инженерному отсеку. Не стоит им появляться там, где для них ничего нет. Жилая палуба, трюм с арсеналом, остальное им ведь не нужно. Так, не стоит так буквально, тихо сказал он. Как я понимаю, вы проводите большую часть времени на мостике. Коли уж так, то да, вы можете оказать мне одну услугу. Не могли бы вы присматривать за нашими союзниками, если они будут появляться тут? Буквально долю секунду Пресли смотрел, ничего не понимая, лишь нахмурившись, но затем на лице бывалого штурмана загорелся огонек узнавания. «Ох, хоть это хорошо», — облегченно выдохнул он. «Потому что я думал, чем вам там угрожали, что вы согласились принять на борт весь этот цирк. Ладно бы еще тот сбэшник, но этот Краган, наемник, или так варианка, что она вообще тут делает? Вообще не понимаю, как пришельцам можно доверять. Но, конечно, ваш приказ всегда прежде всего». Джейсон усмехнулся. «Угу, одно дело спектр пассажиры приказ самых верхов, а совсем иное, когда сам капитан берет уже в экипаж, да еще и на новый фрегат, который является военной тайной. У него тут как-то тоже особого выбора нет, в отличие от мнения большинства». «Не совсем», Шепард тихо, но не принимая возражений, оглядываясь в сторону лестницы. «Им самим я вполне бы доверял, по крайней мере, хотел бы доверять. Каждый из них достаточно неплох один на один, но вы правы, они не лояльны Альянсу. Не стоит им тут шататься без надобности, и да, еще одна деталь. Я уже предупредил о том же Адамса, тоже на всякий случай». «Хорошо, капитан», — честно козырнул Пресли. «А то я и сам, если честно, забеспокоился от вашего решения назначить сюда чужих. Да и не только я, он и не сомневался. Опять же, половина немного параноики и ксенофобы, и они могут сколько угодно уважать способность Рекса убивать врагов, но никто не ложился бы спать рядом с ним. И еще кое-что, штурман Присли. «Коли уж вы тут мне помогаете, то не могли бы оказать еще одну услугу?» Он кивнул. «Помощь по бюрократии на этом корабле. Сами понимаете, в этом деле я не намного лучше зеленого лейтенанта. По большей части работал с разведкой в терминусе, а не на флоте». Это была действительно правда. Он понимал, что просить об этом не совсем уж и удобно, но что поделать, приходилось. Большая часть его навыков в бюрократии заключалась в написании промежуточных отчетов, после которых ничего не оставалось, кроме как доверить ему самостоятельно решать все возможные проблемы. «Так точно», — он протянул руку, и Шепард ее пожал. «Если вам что-то только потребуется, обращайтесь. Мой дед участвовал еще в войне, а я сам был на одном из первых кораблей, подошедших к Элизиуму, так что если вам что-то потребуется, чтобы убить этого гада, я всегда готов помочь вам, капитан». Разумеется, он знал про то, что Присли согласится. Личное дело на каждого с психологической оценкой у него всегда было рядом именно для таких задач, но он был ему нужен. В конце концов, если он сам в чем-то не разбирается, значит, надо спихнуть задачу на кого-то, кто понимает, чтобы он уже разбирался с остальным. И заодно, вместе с новыми проблемами, нужно дать еще и стимул, чтобы их решать. «И да, Старпом, я изучил ваше личное дело. Признаться, я весьма впечатлен, что вы все еще капли», — он нахмурился. «Я уже направил запрос вверх на ваше повышение». «Б, благодарю», — только и произнес помощник, пока Шепард направлялся к мостику. А вот это уже и была его работа. Ему нужно было убить эту четырехглазую мразь, и он сделает это. Так или иначе, но он либо притащит труп Балака, либо выжжет все так, что никто точно не выживет. И поэтому ему нужен был экипаж этого судна. Он не сомневался в том, что большинство из них горят желанием поучаствовать в убийстве Балака. Слишком много погибло в войне, все видели трансляции с Элизиума или Мендуара. Но ему нужна была их преданность, персональная, учитывая, какой объем секретных вещей им еще предстоит вскрыть. А его тут никто не любит, скорее побаивались. Так вообще всегда с госбезопасностью. Если он хочет быть уверенным в них, то им нужно показать, что он один из них. Ну или как минимум, ценит их за заслуги. Уильямс выжила в нападении гетов, помогла ему и наконец-то так получила желанное назначение. Присли, на которого навалились новые обязанности, который 10 лет ходил в каплиях, наконец-то получил шанс на повышение. «Ну что, Мара, насколько хорошо Нормандия управляется?» — быстро поприветствовал его Шепард. «Мы уже направляемся к ретранслятору». «Так точно, капитан», — он козырнул. «И я тут слышал о том, как вас назначили», — Джейсон нахмурился, смотря на него. «Ну, определенные слухи о том, что все это из-за какой-то политики из самых верхов, какая-то история о том случае, когда его самого ставили в спектры». Шепард тут же бросил косой взгляд, чисто для проформы. Откуда у него такие источники, другой вопрос, и он на самом деле ведь был не так уж далек от истины. Но кто знает, может, окольными путями кто-то услышал в посольстве, или в интернете кто-то раскопал что-то о деле 20-летней давности и сложил 2 и 2. Вариантов куча. «Лейтенант Мара, я не обсуждаю причины переназначения капитана». «Но да», — неожиданно тихо для него ответил Шепард. «Он действительно должен был бы быть тут. Вряд ли во всем Альянсе есть хоть кто-то, более подходящий для этого задания. Это его гребаная история, а Балак — его враг». Говорил ли он сейчас это искренне? Да, вполне, он действительно верил в это, хоть и звучало старомодно. Но чуть-чуть сентиментальности – это именно то, что нужно сейчас и остальным. Немного веры в то, чем они заняты. «Кэп, разрешите без чинов. Я не могу сказать, что тут все за вас стеной». Джокер скрестил руки на груди. «Но я слышал, что Андерсон действительно доверял вам, а он действительно чертов герой, за которым люди готовы идти на пулеметы. Без щитов, и все знают это, и верят, что он не стал бы доверять кому-то левому. Так что, весь экипаж готов идти за вами». Он снова взглянул на пилота. «Да уж, по крайней мере, хоть какое-то доверие у него на этом корабле уже есть. Давненько ему не доводилось сталкиваться с этим. В его работе обычно такие же профессионалы, привыкшие доверять друг другу просто потому, что их поставили вместе, а не обычные люди. Мара, я прочитал ваше личное дело, это было уже правдой. Если честно, я до сих пор не верю, что вас кто-то даже пустил на порог военной академии, но если написанное правда, то вы гребаный лучший пилот в галактике». «Да, спасибо, Кэп, за еще одно напоминание о инвалидности, Моральная поддержка команды всегда на высоте, он даже не старался сдерживать сарказм. «Ничего страшного, я все понял, мы с вами не братаны, устраивающие мужское слияние, но и не пытаемся прирезать друг другу глотки во сне. Уже неплохо, а то мои инструкторы после выходок, кажется, собирались». Джейсон даже тихо усмехнулся от того ворчания, с которым Ма рассказал последнее. «Угу, такому актерскому таланту да пропадать еще тут, во флоте. Просто слушайте приказы и будьте лучшим пилотом, мы сработаемся». «Угу, прямо как Пресли». Он-то понял это сразу. Пусть и пытался поставить под вопрос его указания, но все это сопровождал извинениями, потому что понимал, что одну вещь точно нельзя делать – ставить под сомнение право командования. Будем надеяться, и Мара понимает это. «Джокер, вруби общую связь», пилот быстро кивнул и нажал пару кнопок. «Я капитан военно-космического флота Альянса наций, Джейсон Шепард, прямым указом от 17 января 2210 года Комитета военного планирования назначен командиром фрегата «Нормандия», а капитан-лейтенант Чарльз Пресли теперь является старшим помощником». Это было скорее официальное объявление, чисто для проформы, чтобы никто к нему не придрался. А теперь ему нужна была речь, вдохновляющая. Что-то, подходящее под текущее положение. У них же космоопера, так ведь, как сказали бы раньше. Ну так вот, и будет пафос примерно как во «Властелине колец». До вас всех уже дошли новости о моем назначении в спектры. Как совет цитадели, так и сам гранд-адмирал выдали мне указ любыми возможными способами арестовать или устранить террориста Кахаира Лабалака и всех, кто будет пособничать ему, остановить гетов или тех, кто еще встанет на его сторону. За спиной послышались тихие шепотки, кто-то на биц все-таки решил переброситься о чем-то. Ну хорошо, значит, добавим еще. Этот ублюдок кровавый террорист, у которого не только руки по локоть в крови. Он тайно, скрывая от совета, воевал против человечества в войне, предав свои обязанности. Он объединился с гитами, что когда-то почти истребили Квариан, и сделал себя врагом для каждого в галактике, ничем не отличимого от этих гетов. Все видели случившееся на Иден Прайм, все слышали про нападение на Элизиум, про резню Мендуара, ко всему этому он приложил свою руку. «Я сам с Мендуара, и наверняка на этом корабле есть кто-то, лишившийся родных или знакомых там». А да, произошедшее на Иден Прайм было ужасом, но от того, что все встретились с силой, которую не видели раньше. Мендуар был бойней, от которой становилось плохо ветеранам войны. И как потом узнал Шепард, НСА забрасывала репортажи и записи почти без цензуры, специально, чтобы все увидели, чтобы подогреть общество, настроить. Так что, так или иначе, но все знали о кошмаре, произошедшем тогда. Лучше ненависти, только личные счеты. Я горд за то, что мне доведется работать с вами, как был когда-то и капитан Андерсон. Нам всем достался превосходный корабль, лучшие, что только есть у человечества, и мне досталась превосходная команда. Я прочитал личное дело каждого из вас и могу лишь отметить, что вы все специалисты в своем деле. После некоторой паузы произнес он. Мимолетом он увидел, что Джокер сейчас пристально смотрит на него. Ну, как пристально, точно на него. Хотя все-таки закатив глаза, словно сказанное кажется ему каким-то фарсом. Ну хорошо, у нас лучший пилот во всей галактике. Ну что, съел, Мара? Инженер Адамс и его техническая команда не уступают командам флагманских кораблей. Наш медик, доктор Чеквас, специалист высшей категории. А наша команда высадки смогла прорваться через гетов, что вырезали всех в окрестности. Вы лучшие из всех тех, кого может предоставить Альянс. Ладно, второе выражение прозвучало двусмысленно. И словно они лучшие вообще, и словно у Альянса были дела поважнее. Прямо скажем, учитывая, что это явно кренится к войне, похоже, да, у него есть действительно дела поважнее. У нас уже погиб Дженкинс, и это только начало нашего пути, возможно, погибнет еще намного больше, но я вам не предлагаю погибнуть ради человечества, а сражаться, чтобы не погибнуть. У человечества наконец-то появился шанс, про это никто никогда не забудет. От наших действий будет зависеть судьба всего Альянса, и мы не одни. Специальный агент Гарус Вакариан сопровождает нас от имени Совета, Урднатрекс и Тализера уже помогли нам. Возможно, это самое важное, что случалось в нашей истории за последнюю четверть века, когда мы доказали, что способны постоять за свою жизнь и свободу. Упоминание войны всегда действовало хорошо, слишком много тех, Кто помнит ее, каждый, так или иначе, пострадал и помнит, чем обернулась победа. Так давайте вытащим эту свободовскую мразь из той гнилой дыры, куда он спрятался, едва все узнали о его преступлениях, и не дадим ему нанести еще один удар. А теперь принесем уважение и почет человечеству. Откуда-то с биц раздались вскрики, ликования. Шепард даже где-то тихо в себе ухмыльнулся. Кто-то все еще верит в такие вдохновенные речи, не кривится от них. Ну, или это он стал слишком уж циничен. Годно, капитан. Андерсон, наверное, снял бы шляпу, поправил кепку Джокер. Вам бы с таким талантом идти в оратор или на вербовочные пункты, а не просиживать тут. Речи не спасут нас ни от гетов, ни от балака. Доставь нас к Теруму как можно скорее, наша единственная зацепка сейчас там. Мара тут же кивнул, а сам вновь включил связи. Офицеров, а также дополнительный персонал, то бишь инопланетян, конечно, прошу явиться для совещания. Конец связи. В их рубке связи собрались все. Когда в последний раз Шепард был здесь, тут было только трое, он, Андерсон и покойный Сарин. Сейчас их было куда больше, рубку специально оборудовали и для такого, но все равно, происходящее тут должно будет остаться тайной для большинства. Где-то у самого края сидел Рекс, к нему никто не решался присаживаться, причем сидел в комбинезоне, а не в броне, как он уже привык, а Вакариан с Зарой сбоку. И прямо напротив них, Пресли, Адамс, Алинка, все в однотипном термобелье. Что же, превосходно, что все собрались, начал Шепард. Наша цель сейчас Терум, Траверс, горнодобывающий мир Альянса под корпоративным контролем. Туда сейчас, по докладам университета, тайно направилась экспедиция, в составе которой Лиара Тессони, дочь нашего матриарха, а заодно и весьма интересный ученый-археолог, занимающийся протеанами. Все понимают, зачем она нам нужна. Со всех сторон раздалось хмыканье, кивки или что-то, выражавшие согласие. Самый обычный брифинг, где он будет раздавать всем указания, ничего необычного. Он снова окинул всех взглядом. Адамс, Алинка и Пресли тоже из флота, офицеры, для них это не впервой. Гарус из СБЦ, ему тоже, да и Рексу. Единственное, кто сейчас себя неуютно чувствовала, Кварианка, которая все время пыталась сделать вид, словно ее нет, раствориться в окружении. Я еще вчера позвонил своим старым знакомым в РА, попросил дать информацию. Единственное, что выбивалось, два корабля, причем один транспортный, принадлежащие непонятно кому на Карлусе и идущие вне плана в редкостное захолустье. И как раз несколько дней назад была совершена серия атак на местные системы, все, от систем оповещения до таможенной службы, и никто не знает виновного. В нашем деле не бывает случайностей, так что, похоже, она нужна кому-то еще. Угу, он успел тогда настучать всем, кого знал. Да что там, даже в четвертое отделение, которая вообще могла заинтересовать разве что какая-то вариация генофага. Конечно, больше всего было от третьего, правда, грязное белье корпорации ему не нужно от слова совсем, а вот тут это геты, ну или Цербер, о котором говорила та Айзард. Увы, там нет ничего про Лиару и ее возможные отношения с матерью, семейные у них это подряд или что-то другое, мы не знаем, так что по умолчанию считаем, что она с ними на одной стороне, но нужна живой. Она что-то знает, хоть что-то из того, что не знаем мы. Он не хотел устраивать полевой суд, где будет одновременно палачом, судьей и присяжными. Не ради какой-то справедливости послушанию закону или подобной херни. Нет, это подождет, пока не вытащит из нее все, что только можно, а дальше будет ближайший шлюз. Так что, можете считать, что мы должны быть в состоянии полуминутной боевой готовности. Адамс, я знаю, что это непросто, но обеспечьте мне постоянную готовность всех систем к бою. Плевать, гетто или это кто-то еще. Все, что мы можем уничтожить, надо уничтожить, от всего остального убежать, Шепард продолжал. И да, Грег и Чарльз, назначьте заместителей на смены, мне нужно, чтобы на месте был ответственный все сутки. Оба офицера практически одновременно кивнули. Вот этому он был благодарен. Как он слышал, во флоте бывают проблемы с хорошими офицерами, что выполняют приказы сразу же и без лишних вопросов. Алинка, к тебе одно требование, время реакции десанта 10 минут. А еще вот, пересылаю вам всем формы, он нажал на несколько кнопок. Можете считать, что мы сорвали джекпот. Мы, конечно, вляпываемся в дерьмо, злорадство в душе заставило его все-таки выдержать некоторую паузу, смотря на заинтригованные лица. Ну, хоть не улыбнулся, но Альянс готов оплатить любые наши закупки, вообще любые, оружие, запчасти, оборудование, пока не потребуете эскадру, у вас неограниченный кредит. От выражений лиц Рекс просто заржал. Черт, да он сам прекрасно понимал, все, кто сидят в кабинетах, а не на кораблях, треть времени тратит на выбивание бюджета, а тут им все спускали прямо сверху. Когда государство что-то очень сильно хочет, оно получает. Если бы не эта Лера, то он сам бы подождал на цитадели. Теперь что касается остальных. Вакариан, если я не ошибаюсь, вы хорошо так послужили перед тем, как перевестись в военную полицию, а затем и на цитадель, так ведь? Турианин, едва он повернул голову, тут же повернулся к нему, резко и глядя в глаза. От этого взгляда ему даже стало несколько не по себе. Он смотрел словно хищник, не как на добычу, а скорее как на альфу. От этого стало даже весело. Да, турианин всегда остается турианином, а сейчас они отправлялись на охоту. Да, капитан, разведка в 7-м легионе, плюс обучение для инженерного корпуса и управление легкими орудиями. Вот что-что, у туриан было хорошо, так это в обучении. Если у людей морпех должен был быть именно морпехом, то у туриан большая часть из действительно служивших успевала получить сразу по несколько специализаций. Просто чтобы на случай аврала, полк мог заменить команду дредноута. Вот и превосходно. Вы в десантной группе, заодно Адамс, старший инженер кивнул, выдайте ему всю документацию на Мака, нам потребуется кто-то, чтобы держать эту машинку в строю. Что касается конкретно вас, мисс Зара, Грег, вы же не против, если у вас появится один практикант? Разумеется, тут ей было не место, но не пускать же ее прямо в бой, а пристроить, хотя бы формально к какому-то месту надо. Это военный корабль на задании, и прознашатающиеся скучающие ему тут точно не нужны. Он собирался придумать что-то и для Рекса, но тот хотя бы номинально в десанте, а это Зара, просто пассажир, на военном корабле. Никак нет, я видел, как она работала со схемами гетов. Главный инженер бросил взгляд на кварианку, отчего та тут же опустила голову, словно стеснялась. Скажем так, если она будет так же хороша и с кораблем, то я сам буду готов написать ей рекомендацию в любой политех галактики. И коротко так кивнул. Ну да, у них уже был разговор о том, что не следует показывать Тали ничего особенного. У Альянса из союзников только флот и деньги. И флот, а не флот. Я благодарю вас, коротко кивнула кварианка, стараясь сделать вид, словно на нее не смотрит сейчас полдюжины военных. Для меня это честь помочь вам. Вот и отлично, испытывая облегчение от исчезнувшей проблемы. А вы, Рекс, пожалуйста, помогайте Уильямс следить за арсеналом. Я не сомневаюсь, что у вас достаточно как опыта, так и времени, а нам не повредят лишние руки. Как скажете, ха, он оглянулся. Работать с тем дерьмом, что Альянс дает своим солдатам, смог бы и полный кретин. Надеюсь, что мне достанется хоть что-то из турианского, их игрушки хоть и скучные, но хорошие. На него тут же обрушилось несколько взглядов. Шепард же сделал вид, что его не видел. Тем более, что в чем-то, но все-таки он был прав. Ну, кажется, из всего турианского тут только кресло в капитанской каюте. По крайней мере, задница затекает так, словно это делали явно не для людей. Тут же раздалось пара смешков. Так, есть ли у кого-то какие-то вопросы, то можете задавать, иначе, вы свободны. Несколько секунд кабинет погрузился в полную тишину, пока все переглядывались между собой. Но затем, хохотнув, Рекс поднялся на ноги, а вслед за ним начали выходить и все остальные, пока он не остался один. Шепард развернулся, снова взглянув на экран, угу, именно тут все и началось. Дверь позади закрылась, а болтовня в биц тут же утихла. Все еще осталось, но стало практически незаметной. Ну что, Андерсон, теперь это я, получается, должен разобраться со всем этим дерьмом. Черт, на Акузе было дерьмово, на Мендуаре кошмар, а на Анхуре треть оставшегося батарианского флота. Но, черт, охота за спектром это перевешивала все остальное, чуть слишком даже для него.